Да-да, у них была разработана целая система связи. К сожалению, курьер, некий Мирчулике Гимпу по кличке Помпей, бесследно исчез около месяца назад. Объявлен розыск. Ну так вот, этот самый Мирчулике сообщил Бобу следующее. 2 июля в 9:30 Фиат 1300 с итальянским номером остановится около собора святого Иосифа. И ему, то есть Бобу, следует быть в это время. Когда владелец машины выйдет из собора, Боб должен подойти к нему и спросить по-итальянски: «Вы итальянец?», на что итальянец должен ему ответить: «Нет, я румын». Их встреча именно так и протекала. После чего иностранец пригласил Боба сесть в машину и там передал ему пачку фальшивых долларов. Но не это должно вас интересовать, а то, что в итальянце с машиной Боб признал того самого иностранца, которого видел вместе с Паскару в Атене Палас. Это его и натолкнуло на вывод, что именно виски есть мозг всей шайки. Занятно, не так ли? Занятно, да не очень. Вся беда в том, что нет у нас никаких улик против него, вздыхает майор и вытирает ладонью пот со лба. И Тудорелл как вел свою эту роскошную жизнь, так и теперь живет паразит паразитом. Нисколько не изменил своих всегдашних привычек, такое впечатление, что его даже не встревожил арест остальных пяти. Каждый вечер он просиживает до полуночи за своим столиком в Атене Палас, и вуз себе не дует. С какой-нибудь девицей? Постоянно? Нет. Но за его столом, как, наверное, и в его постели, девицы меняются одна за другой без передышки. Некоторые из этих шлюх поделились с нами своими впечатлениями. Провести даже одну ночь с виски считается среди них большой удачей. Он щедр, денег у него куры не клюют, к тому же умеет быть галантным. Живет именно так, как мечтал когда-то жить его папаша. Я заслушался майора и, честно говоря, почти забыл, что именно меня интересует в связи с Тудореллом Паскару. Но этим подонкам еще и дьявольски везет. Майор ударяет в сердцах ладонью по колену. Казалось бы, такой образ жизни должен был вконец разорить Паскару. Так нет же, ему еще и дядина наследство приваливает. Нет, ты скажи мне, капитан, есть на свете справедливость? Он встает. Я понимаю, что время, отведенное для нашей беседы, вышло. Поднимаюсь я, прощаюсь, говорю: мне с этим типом тоже надо бы поболтать. Как вы думаете, сегодня вечером я застану его в Атенеполос? Наверняка. Ну что ж, стало быть, еще сегодня вечером я увижу его физиономию. Поделитесь со мной своими впечатлениями. Он провожает меня до дверей, мы пожимаем друг другу руки, и тут я вспоминаю, это дело валютчиков никак не связано с наркотиками? Нет, нет, с полной гарантией. Я благодарю его и ухожу. Еще на подходе к своему кабинету слышу, как разрывается там телефон. Влетаю к себе, хватаю трубку. «Где тебя черти носят?» — кричит Повары, да так, что мои барабанные перепонки того гляди лопнут. «Я телефон оборвал, докладываю. Нашей красавицы до сих пор нет дома, и ночи тоже не будет». «Откуда ты узнал?» — спрашиваю я, удивленный категорическим тоном моего соратника. «Неужто она предпочла общество Лукреции Будеску?» Она оставила в дверях записку следующего содержания. «Джонни, жди меня. Я уехала на всю ночь», — объясняет мне Повары. «Это Джо какой-нибудь американец, как ты считаешь?» «Держи карман пошире. Что ты намереваешься сейчас делать? У меня что, своего дома нет? Своей теплой постельки? Тебе бы только в лёжку лежать. Слушай, Повары, слушай внимательно. Через четверть часа мы с тобой встречаемся у входа в Атене Палас». «В Атене Палас? Я не ослышался ничуть, ничуть. Нам с тобой предстоит небольшое дельце». «Ну, заметано!» Я кладу трубку на рычаг. В тот же миг телефон звонит вновь. На сей раз это прокурор сообщает мне, тяжко вздыхая: «Ничего нового. Лукреция Будеску не возвращалась». Я тоже вздыхаю из солидарности, потом намекаю ему, чтобы он в течение ближайших 2 часов не разыскивал меня, поскольку я намерен бесследно исчезнуть. «У вас еще хватает сил на ночные приключения. О, вы молодчага, капитан. Ну, желаю удачи. До скорого». Замечания прокурора и особенно его пожелания удачи бередят мне свежую рану. Я имею в виду Лили и ее сегодняшнего ухажера. Я бросаю самому себе в лицо решительный упрек, чем идти в этот треклятый Атене Палас. Лучше бы ты стоял у выхода из Савоя и дожидался там свою любимую. Хотя бы для того, чтобы спасти ее от когтей музыковеда. Не то дождешься, не сегодня, так завтра они споются дуэтом на всю оставшуюся жизнь. Беги в Савой. Неужели ты не понимаешь, какое произвел бы впечатление на Лили этот театральный эффект? Она выходит из Савоя, а ты тут как тут. Я вижу эту душераздирающую сцену особенно живо. Жалкую растерянность музыковеда. Ничего, это ему еще цветочки, ягоды впереди. Все, я решился. Я иду вопреки всему на свете к Савою и жду ее хоть до второго пришествия. А повары, ну что ж, повары позлится и перестанет. Ну, обругает меня в сердцах и пойдет во свояси. Пусть ругается, право.